Глава 18.1. Лев. «С каких это пор ты снова начал девушек в кино приглашать?» — подколол Потап и, поиграв густыми бровями, намекнул. «Стареешь, да? Брюленты с ресторанами уже не работают?» «Да иди ты!» — хохотнул я в ответ и, потеребив бороду, сознался. «С тех пор, как мышку встретил. И да, рестораны и брюленты пробовал, не прокатило». «Мышку?» — усмехнулся друг. «А как же твоя любовь к раскрепощенным и лощеным красоткам за 30?» «Надоели», — отмахнулся я. «Сценарий всегда один. Дай, дай, дай, а потом...» «Посылают?» «Скорее я красиво прощаюсь», — пояснил я и, пожав плечами, вздохнул. «Все так скучно и предсказуемо. Они в курсе моих владений и компаний. Не поверишь, даже количество счетов умудряются узнать». «Но...» прищурившись, поторопил Потап. «Но ни одна не помнит цвет моих глаз или дату рождения», устало хмыкнув, дополнил я. «Ну точно стареешь», снова поддел он, тут же поинтересовавшись. «И чем же твоя мышка отличается от всех остальных?» «Сам пока никак не пойму», пожал я плечами. «Какая-то она простая и уютная, но гордая и принципиальная. Не прокатились ни рестораны и брюльянты». «Может, мало предложил?» — проурчал Потап. «Не-а, она мне их вернула, едва заикнулся о взаимовыгодных отношениях». «Я же говорю, цену набивает!» Подсокав языком, покачал он головой и, склонившись ниже, прошептал. «Смотри, встрянешь, потом поздно будет. Веревки из тебя вить будет твоя мышка». «Не думаю». «С чего такая уверенность?» — ожидаемо удивился Потап, взметнув брови почти до линии роста волос. «До меня к ней один мажор подкатывал, только в ультимативной форме», начал рассказывать я и, нахмурившись, пророкотал. «Даже серьезную подставу ей организовал. А она не сдалась и на его золотые горы не повелась». «Урод?» — предположил друг. «Да нет, вполне смазливый, обеспеченный. Моложе меня лет на 5», — криво усмехнулся я. «При богатом папике и при больших бабках». «Хм...» — задумчиво выдавил Потап. «Откуда тебе знать, что она с ним не...» «Сбежала, а деньги ему издалека слала», — озадачил я. «Деньги? Так может, она и правда аферистка, просто попалась и...» «Не, я сам детали выяснял». «Подставили девочку», — покачав головой, проговорил я и, скосив на друга игривый взгляд, проурчал. «А ты все по блондинистым пышкам сохнешь?» «Только по ним». Расплылся он в улыбке. «И все еще не женат? Так и не нашел булочку по душе?» «Я не тороплюсь», — помрачнев, отмахнулся Потап. «Ну ладно, блондинки, это я еще понимаю. Но почему хоть пышки-то расскажешь?» «Обойдешься», — пихнув меня в плечо своей кувалдой, фыркнул он. «Кстати, что с домом решил? Продавать будешь?» «Нет». «А что, купить хочешь?» Вздернув брови, удивленно спросил я. «Да так, подумываю». Пространно отозвался этот медведь, а я, оглянувшись, заметил в конце холла Настю. «Вон моя мышка с подругой Пышкой», — неуверенно протянул я, пытаясь понять, что в сопровождающей мою девочку рыжей красотке можно квалифицировать как пухлость. «Где?» — оживился Потап и, проследив за моим взглядом, охнул. «Это вот она Пышка, что ли?» «Не уверен», — выдавил я и, пожав плечами, добавил. «Настя говорила, что Лена пышка и очень этого стесняется». «Лена?» — подобрался друг и, продолжая жадным взглядом изучать девушку, которая еще не факт, что Лена, едва слышно проурчал. «Аленушка, значит?» «Вроде бы да», — буркнул я, тут же скомандовав. «Чего завис? Идем знакомиться». «Идем», — как-то хрипло отозвался Потап и, судорожно поправив волосы и пригладив густую бороду, попросил. «Ты меня только Стасиком не представляй!» «Договорились!» — хохотнул я, зыркнув на массивного Стасика, которого друзья за глаза прозвали Годзиллой. Настя, заметив моего друга, как-то резко затормозила, намереваясь, судя по всему, сбежать. «Ну да, есть такое. Многие девушки рядом с этим бородатым амбалом часто теряют дар речи, и не только его. Потап всегда был крупным, а зачастив последние лет 5 в качалку, превратился в поджарого викинга. Симпатичную морду не портила ни густая борода, ни пронзительный взгляд серых глаз. Первые морщинки добавили этому 35-летнему медведю некую брутальность, но на личном фронте все оставалось по-прежнему. Одинокий волк, вернее медведь, давно прослыл закоренелым холостяком, а о реальных причинах не знал никто, включая меня, его ближайшего друга. Прибавив шагу, поспешил к замершим посреди холла девчонкам. Чтобы предотвратить побег моей мышки со свидания, на которое я почти уже не рассчитывал, помахал рукой, давая понять, что они не остались незамеченными. Настя сдержанно улыбнулась и, скользнув по Потапу ошалелым взглядом, округлила глаза. «Здравствуйте», — первой пролепетала моя мышка, едва мы подошли вплотную. «Это Настя», — представил я и, кивнув на друга, добавил. «Мой друг Потап». «Лена», — осторожно выдавила рыжая подружка и на автомате протянула руку, которую тут же сгреб Потап. «Очень приятно», — проурчал друг и, осторожно пожав тонкие пальчики, нервным жестом взъерошил волосы. Оглядев холл, кашлянул и, покачавшись с пятки на носок, хрипло уточнил. «Ну, что, девушки, какие планы?» «Кино хотели», — тихо промямлила Настя, на фоне растерянности позволившая себя приобнять и чмокнуть висок. «Может, ну его кино», — улыбнулся Потап и, почему-то смутившись, предложил. «Пойдемте лучше шары погоняем». Занавес. Оценив выражение лиц девушек, понял, что эффект внезапности перебить может только шок.